То, что ни с кем, простите за цинизм, не придется делиться, — сказал Смолин откровенно. — Только вы и я пополам. — Что, простите, делить? И почему пополам? — Деньги, конечно, — сказал Смолин, — и немалые. — А пополам так, по-моему, будет справедливо. Ведь без меня вы и не знали бы ни о чем. Да и в одиночку, простите великодушно, вам явно будет трудно добиться признания своих прав. — То есть... «Я своими глазами осмотрел участок, о котором здесь идет речь», — сказал Смолин. «Он до сих пор не застроен и представляет собой пустырь чуть ли не в самом центре. Понимаете ли, Манолис Андреевич, еще при Бориске был принят интересный закон о возвращении земли наследникам дореволюционных собственников, тем, кто может это документально доказать. Главным образом он касается сельскохозяйственных земель, но иные его положения применимы и к участкам в городской черте». Ну, разумеется, там масса оговорок, участок, на который претендует законный наследник, должен быть совершенно пустым, на нем не должно быть никаких жилых домов, иных строений, по нему не должны проходить транспортные артерии и так далее. Но в том-то и прелесть, что усадьба коллежского асессора с точки зрения данного закона стопроцентно подходит. Участок абсолютно чистый. Я 4 часа просидел со своим адвокатом. У меня отличный юрист. Прохвост фантастический, как все они, но тем и ценен. Поверьте моему опыту, если он от вашего имени начнет хлопоты, очень быстро вы совершенно законным образом вступите во владение означенным участком, исключенным из муниципального кадастра. 0,5 гектара почти в центре города. Дело железное. Манолис покачал головой. Полное впечатление, что это кусок из какой-то старой пьесы, наследство, адвокаты, интриги. «Но пьеса-то реалиям полностью соответствует», — сказал Смолин уверенно. «Говорю вам, адвокат клянется, что мы это провернем достаточно быстро». «Ну хорошо, допустим. Вот только зачем мне 0,5 гектара пустыря, пусть и в центре города?» Смолин посмотрел на него пытливо, остро. «Нет, служитель Мельпомена не шутил, он и в самом деле не понимал». Оставался равнодушен и вял. А вот у его очаровательной женушки в глазах светился определенный интерес. «То есть как это, зачем?» — усмехнулся Смолин. — Чтобы тут же продать. Понимающим людям. На 50 сотках можно построить парочку элитных домов или супермаркет, или развлекательный комплекс. Да мало ли что. Я даже знаю, кому этот участок можно продать. На этих людей можно полагаться. Мы с них возьмем, конечно, гораздо меньше рыночной цены, но будет выгодно всем. Им не придется тратить массу усилий, раздавая взятки, интригуя, бодаясь с соперниками. А мы без особых трудов получим... Пусть и не полную цену, но вполне достаточную для нас скромных. Покупатели, кстати, нам помогут все провернуть быстро и законнейше. Я уже провел предварительные переговоры. Интерес к нашему предложению огромный. Речь идет о десятках тысяч долларов наших с вами. Повторяю, все расходы я беру на себя. Потом возместите половину. Все чисто, честно, законно. Десятки тысяч долларов. Но, разумеется, мы с вами заключим договор по всей форме. Старательно распишем все условия и обязанности. Четко оговорим, что выручку делим пополам. Я не шпана и не подпольный ларечник, Манолис Андреевич. Я серьезный предприниматель. В данном случае намерен провести сделку легальнейшим образом, заплатить все налоги, чтобы спать спокойно. Проект договора составлен. Вы его изучите. При необходимости измените что-нибудь по вашему желанию. И как только мы его подпишем и нотариально оформим, машина закрутится. Судя по предварительным переговорам, которые я вел, уже через 1,5-2 месяца все будет в ажуре, а то и раньше. Потенциальные покупатели готовы нам посодействовать. Они люди не бедные, со связями. Итак, Смолин замолчал, уставился на собеседника с недвусмысленным ожиданием на лице. Его чуточку беспокоило, что взгляд актера остается равнодушным и тусклым. Ни капли интереса, ну буквально ни капли, чтоб его... А ведь нельзя сказать, что этот субъект, названный в честь забытого греческого героя, купается в деньгах. Зарплатка в оперете небогатая. Правда, Манолис, как мимоходом вызнал Смолин, порой и в рекламе снимается, но редко, и не в столицах, в Шантарске, а это совсем другой формат. В квартире не видно бедности, но и особой зажиточности не наблюдается. Да мать твою, за такое предложение хватаются зубами и когтями, ножки целуют, благодетелем именуются слезами на глазах. У него упало сердце. Фактурная физиономия актерышки оставалась равнодушной, скучающей, неправильной, даже брезгливой чуточку. Словно Смолин ему предложил нечто непотребное, вроде устройства борделя с малолетками или, прости господи, вступления в яблоко. «Василий Яковлевич, это, конечно, интересно», — протянул Манолис с той же плохо скрываемой брезгливостью. «Это, как я уже говорил, напоминает старую пьесу. Вот только меня, простите, ваше предложение не интересует совершенно. Какие, откровенно говоря, пошлости торговать памятью прадедов!»